Мы начинаем наш урок из цикла «Шловец», номер 21, страница 20, «Шловея Сулам», строчка 23. На том уроке он нам рассказал, что аспект спасения арки от потопа вод – это бина. Все надо представлять себе, соединять это все, рассматривать это все, все, что мы учим, переводить это как бы на древо жизни. Где это находится в древе жизни? Так вот, это бина. И что человек делает движение выше парсы. То есть выше как бы пояса своего поднимает. А там уже бина. И там уже нет сил у разрушителя, приносящего воды потопа, нет у него уже силы там туда проникнуть. Ибо разрушитель, нечистые силы, они не видят, как бы, нет у них доступа к бине, к отдаче. Они не чувствуют ничего к отдаче. 23. Маше энкен лемала мигадат. Зе ашетах шаях лаг душа. Ки холя шейлот гем рак лефи сехель 24 ахитсони. Маши имкен сехель апними шигува леахар шега адам заха левхинат иштавут ацура. 25. Шигу зохе аз ласехель гапними шааз гу мевин бетох гадат гапними вааз гу роэ шеколь ма. 26. Шеасехель гахицони гевин шеацедек ито לאחר שהוא זוכה לשכל הפנימי, הוא רואה שהכל מה ש... 27, שהשכל החיצוני טוען, אין בזה ממש. כמו שכתוב בעל הסולם במאמר תשק. Маше Эйнкен Лемаламеда, чего не скажешь в отношении аспекта выше знания. Зе Хашетах Шаяхлаг душа — это та территория, которая относится к святости. И холя шейлот гэм рак лефи асехэля хитсуни. Ибо все вопросы, которые мы говорили, вопросы какие? Миема. Что и кто? Ибо все вопросы, они только в связи с... Только... по отношению только со стороны Сехеля Хицуни, внешнего разума. Маша имкен сехеля пними, чего не скажешь о внутреннем разуме. Мы же говорили, маленькая моя поясница, это вспомни человек внутренний, человек внешний в самом человеке. Внешний, у него есть внешний разум. И этот задает вопросы мимо, что и кто, которые разрушены, как бы сказать, направлены не только на самонаслаждение. А внутренний может работать ним. А внутренний, который задает вопросы, кто и что, это относится к левой линии, ну, который, как бы сказать, дин, но созидательный. Работа в левой линии. Машу имкен сехеля пними, чего не скажешь о внутреннем разуме внутреннего человека. Шугу бала харша адам захалы финат и штабута цура, который приходит, который возникает после того, когда человек, как человек, удостоился аспекта совпадения с посвойством. 25. Шугу зохе аз лесехеля пними, что он тогда удостаивается внутреннего разума. Шеазгу мевин бетоха дата пними, что тогда он понимает внутри внутреннего разума. Ваазгу роэ, и тогда он видит. Шеколь ма 26. Шеасехлях и цуни мевин, шеацедыки то, что все то, что внешний разум понимает, что правда за ним, правда с ним, дословно, что он прав, таким образом. Лахар шигу зохела сехеля пними, после того, как он удостаивается внутреннего разума, гуро э, он видит, шагаколь ма 27, шага сехеля хитсунито эн, что все то, что внешний разум требует, эйн базе мамаш, нет в этом абсолютно ничего. То есть ничего нет существенного в этом. Кмоше катав, как писал Бааль Сулам в статье 300 плюс 307, получается 703. Таф 400, это 400, шин это 300, вместе делает 700 и 3, гим это 3. Понятно. 28. Увагамур шамехабель ханимца ветох маим шельхамабуль Шугу мемит это адам пирушо шебетох 29 гамаим шехем ми ума кломар ше имата нот га эйле гу горег эт бней адам точка везе шо мер га зогра кадош 30. Амар Раби Йоси Раа эт малаха мавет ба им ми ба им мей хамабуль валькен нихнас эль хатева. 28. Хува амур, и в сказанном, цитата, Шагамехабель ганимца в Зогаре стоит. Шагамехабель ганимца в итог маем шеля бабуль. Да, мы говорили об этом. Что разрушитель находится внутри вод потопа. Что он, то есть, так сказать, лучше сказать, что разрушитель, находящийся внутри вод потопа, что он умерщвляет человека. Нет, что разрушитель, находящийся внутри вод потопа, которые умерщвляют человека. Посмотрим, кто это. Воды потопа умерщвляют человека, или же это разрушитель. По грамматике пока не ясно. Очевидно, что это воды, касается вод, потому что вода перед этим стоит. Воды потопа. То есть разрушитель находится в водах потопа, а эти воды потопа умерщвляют человека. Хорошо, объяснение этому такое. Шабетох 29 Амаим, что внутри воды, Шахем ми ума, что это кто и что, вопросы кто и что, Кломар, то есть, Шеим гатаанот гаэйле гугорек эт бней адам, что с этими вопросами, с этими претензиями, аргументами, он, разрушитель, убивает людей. Точка. Значит, это относится к разрушителю, что было сказано. Точка. Везе шоомера Зогар. Это то, о чем говорит Зогар. 30. Цитата. Амар Раби Йоси, сказал Раби Йоси. Раает Малаха Мавет. Он, то есть Ноах, увидел ангела смерти. Ба и Меямабу, приходящего, который пришел с водами потопа, Вальген Нихнас Эля Тева, и поэтому он вошел в арку. Понятно. А мы теперь знаем, что такое арка. Это поднялся он, то есть поднялся над Парса, а там нет ни доступа к нечистым силам. Он соединился с Биной. Поднялся под напарца, значит, он соединился с Биной, соединился со свойством отдачи. А где есть свойство отдачи, нет свойства взять ради себя. Ибо различие свойств различает, отделяет духовные объекты. 31. Кломар. Шараа. Шаалидей гатаанот гаэйле. Тобат ло руаха хаим. Шаешло. Азгу нихнас левхинат. 32. Лемала мегадат. Шиги вехинат бина. Шиги вехинат ки хафец хесет. Шепирушогу. Широет роце легьот. 33. Рак машпия. Вело лекабель клум. Эла шигу самеях бехелко кама шигу мевин умаргиш ма шигу ваавадот 34 ашем гу лесихия гдула эцло вет коля танот ма шигу Шама Мегами ума Гу Самеях базе Шееш 35 Ло Ахшав маком лалехет лемала мигадат пунт немца шаридей зе гу ницуль но гу ницуль мимабуль майм 31. Кломар, да, это значит, то есть, что он видел, шираа, что видел, шалиде это анота эйлы, что посредством этих аргументов кабадло руаха хаим шиешло пропадет у него дух жизни, который в нем есть. Точка. Нох. В азгу нихнас левхинат 32 лемала миадат. Поэтому он вошел в аспект высшего знания. Шегивхинат бина. Что это аспект называется? Называется бина. Шегивхинат кихафец хесет. Ибо это аспект. Часто он повторяет это слово аспект. Ничего, я перевожу это. Что это аспект кихафец хесет. Ибо она желает только хесет. Милость. Шепирушогу свет хасадим шепирушогу, что смысл этого ше роце легьё 33 ракле машпия велоле габель клум, что желает, а может быть роца, что она желает быть только дающей, а не а совсем ничего не получать. Элашу, это может быть и о человеке говорилось, что он не желает, человек, который поднимается в бину, что он не желает, и он желает только давать, а совсем не получать. Точка. Элашу самех бехалко, но что он рад своей доле. Рад тому, что у него есть. Камашигу мевину маргиш, машигу вавадот 34 ашем. Что это значит? Он говорит, кам насколько он понимает и ощущает что-либо в духовной работе на Гавайе, на Творца. Гу лисхияк дулайцло, что это для него уже большое достояние. В эт коль гатанот и все, а все аргументы машигу шама неамиума, все, что он слышал от ми има от кто и что, от вопросов кто и что, у самех базе, он рад этому, он рад тому, что ешь 35 ло ахшав маком лалехет ламала биадат, что есть у него теперь место, чтобы идти выше знания. То есть не вдаваться в эти кто и что. Немца находим. Точка. Не находим. Шалидей зе гу ницуль мигамабуль май. Находим, что этим самым, что он делает, он спасен, спасается от вод потопа. Понятно, мы уже говорили, по-моему, это, да? Что внизу все воды, все вопросы ми и ма, кто и что, они всегда внизу под поясом, под парсой. И сначала надо подняться над парсой, сделать усилие, чтобы подняться над парсой. Тогда соединяешься с биной, со свойством отдачи. Открепляешься как бы от клипот выше парсы. Не на своем месте, неважно. В качестве исправления пока. И там просматриваешь все выше знания. Это значит, что идешь выше знания. И оставляешь это, как они есть. Потому что они предали, они настолько сильны, что ты их не можешь, что пытаются тебя захлебнуть. А ты поднялся выше. Это только во время, конечно же, это во время, когда надо это делать, это надо во время делать, когда приходит ощущение, что разрушение, разрушительная сила, что ты сталкиваешься со своей, с таким аспектом своего эгоизма, который тебя хочет забрать, который у тебя сила, громадная сила, у тебя еще нет на него возможности с ним работать. И тогда надо убежать в глубину. Опять набраться сил там, и потом, когда это спадет все, опять вернуться обратно. И исправление при этом происходит. 36. Ува амурну хайль лефареш машо мэра зогара кадош. За скобкой. Везе лешоно. Ки вадай. Тридцать семь гу шагадам царих легастира цмо шло ере лифнея машхит кашигу шоре ваулам кидей шло 38 гиста кельпо точка. Кихоль Эйлуше Митраим Лефанав Ешло Рышут Лехашхитам. Очень сильно. 38. Увамур Нухаль Лефареш. А в сказанном мы сможем пояснить то, что говорит Зогар, святой Зогар. За скобкой. Тоже в Ноах. В Парашат Ноах, в главе Ноах. Везел Ишоно, и вот его слова, цитата Зогара. Кивадай 37 гу, ибо это, конечно же, это так. Шагадам царих легастират, сможет человеку необходимо спрятать себя. Шло и Арелиф на Ядмашхит, чтобы он не появился перед разрушителем. Кашигу Шура Баулам, когда этот разрушитель покоится на мире. Кедей шло 38 истакельбо, чтобы тот не смотрел на него. Видишь, что делается? Чтобы он не смотрел на него. Точка. Кихоль эйлоша митра им лефанавчики, ибо все те, которые появляются перед ним, перед разрушителем, ешло рушут лешхитам, есть у него право их уничтожать. Очень сильные вещи здесь стоят. Конечно же, можно понять это как вовне себя. Всегда легче понять вовне себя. Но то же самое вовне себя можно понять. Когда есть заварушка, да? Когда есть какие-то вовне тоже вещи, надо не выходить ни на улицу, ни туда, и не появляться. Но, конечно же, это не говорит об этом, это говорит о внутреннем. Что не надо, видишь, как нельзя появляться на глаза разрушителю. Разрушитель — это та сила, нечистая сила, которая есть в человеке. И вот когда он хоть тебя старается тебя соблазнить в человеке. И вот когда он хоть тебя старается тебя соблазнить, да? Или что-то начинает тебя, или хочет любым способом хочет привлечь твое внимание, понятно? Надо не фиксироваться на этом, понятно? Он тебе дает разные картинки, он тебе создает тебе образы, он тебе что хочет делает тебе, предстает тебе перед тобой в разных образах. Так вот, нельзя смотреть ему в глаза, вот что он говорит. В глаза смотреть, значит, делать зивук. Истакут. Значит, смотреть ему в глаза, значит, делать, значит, конфронтироваться. Значит, что значит? Смотреть ему в глаза, значит, выдавать отраженный свет. Да? Когда ты смотришь на кого-то, отражается всегда. Один предмет отражается от другого. Смотришь на него, на нечистого, тогда он... ты от него отражаешь свет. И тогда воздействует на тебя. Все, кто появляется перед ним, он говорит, он их имеет право разрушить. Разрушить в тот момент, когда ему дано право разрушить. А когда же дается право разрушить? Как же ты можешь сказать, что право дается сверху разрушить что-то? Когда нижние настолько попортили свои дела, тогда даже тогда ничего не приходит сверху плохого. Но тогда они настолько замутнили свои пути, что свет как бы не проходит к ним. И тогда тьма, то, что в тьме находятся эти силы, которые отдаленные от святости, как бы сказать, это воздействует на него. Он тогда привлекает то, что сам привлекает он или кто бы то ни был, бывает такие, что целый период такой, какой-то война или другие вещи, привлекает на себя это сами. То есть не фиксироваться на него и не стараться его отбросить его. Совершенно нет. Появился, не смотри ему в лицо. Внутри не обращай внимания. Тяжело бывает, но нельзя обращать внимания. Кажется, что он тебя полностью обливает всем грязью и все. И в это время не надо смотреть на него. Тогда он ослабляется этим. 39. Багасулам. Омера Зогар Веселишоно. Валькен Бикеш Акадош Баруху Лехапот Альнох Лагастиро. 40. Миаин Роэ Кидей Легисатер Миаин. Лифней Мей Хамабуль. Ки Хамаем Дахаку Ото Эль Хатева. Кломар Ки Раа. 41. Эт мей хамабуль упахад михем валь кен ба эль хатейва. 39. В Зогаре, нет, не то я говорю, в Суламе, то есть в Гасулам, в комментарии Сулама к Зогару. О, Зогар говорит, И это его слова. Относится к Зогару, конечно. Цитата. Валькен бекеша кадош баргу лехапот аля Ноах. И поэтому желал святой благословен он покрыть Ноаха, то есть покрыть, значит, спрятать, сокрыть его, покрыть его, не сокрыть, а покрыть его. Ластеро, чтобы его сокрыть, 40, миайнара, от злого глаза, дурной глаз, да, злого глаза. Отсюда мы видим еще одну точку. Сейчас мы еще дальше пойдем. Кидей легисатер миайн, чтобы он был спрятан от глаза. Мипней мейхамабуль, от вод потопа. Кигамаин дахаку ото эля тейва, ибо воды его толкали его к харке. Воды подходили, и его, как бы сказать, его принуждали его. Давили его, принуждали его идти к арке. Кломар. Кира А, 41, эт мея мабуль. То есть, он видел воды потопа. Упахат мемем и боялся их. Валькен байля тейва, и поэтому он зашел в арку. Так стоит слова Зогар. 42. Посмотрим, что он нам расскажет. Что с Асулам? А что вы Асулам? 42. Ваеш легави. Эх шаях ломар легабей малаха машхит ше им ноах нисна нихнас бхатейва а за малах квар ло 43 роэото шегу нихнас шегу немца бхатейва точка эх эфшар легавин зот Им Гакадош Баругу Гаямая Эцла Ланох Шииканес 44 Лагатейва Бигдей Шило Ере Ото Амехабель Амашхит Бетах кашегаяро э это тейва. Иногда я говорю тейва, иногда говорю тейва. Наверное, тейва лучше. Но мы говорим тейва, иногда я говорю так, это акцент европейский. Но мы пользуемся настоящим акцентом, нормальным, так как в Израиле говорится. Машигу гая 45 хошев. Шезегу тева рейка миблия нашим. Точка. Алоафилу им гая гамехабель гамашхит гашми. Гая ветах 46 роце лирот маш еш батива. Увипрат малах. Лоро а, лоро э, маш еш батива, гайтахен, 42. Опять, видишь, он нас берет налево, бросает шлаве асулам, чтобы нас выделить у нас аспекты правое, левое, и потом на более высоком уровне поднять нас, построить нам килим, дать наполнение. Скилим и наполнение. Вешлагавин, и необходимо понять. Эх, шаях ломар легабей малаха машхит. Как же можно это отнести, чтобы сказать по отношению к ангелу-разрушителю, Шим Нох Нихнас Батейба, что если Нох вошел бы, вошел в арку, Аза Малах Квар Лор 43 Роэвто, тогда уже ангел уже не видит его. Шигунимцабатайва, что он находится, он Нох, что Нох находится в арке. Да? Эхев Шарла Гавин Зот, как это можно понять? Что им Акадош Бару Гаямы Аец Ванох, что если святой благословен, о, благословен о, он посоветовал бы Ноху Шейкане, чтобы тот вошел 44 Лагатейва в арку, Бигдей Шило Ярело Амахабеля Машхит, чтобы чтобы разрушитель, террорист разрушитель, чтобы он его не видел. Разрушитель, он два раза говорит разрушитель, Амахабеля Машхит, разрушающий и разрушитель, чтобы он не его, чтобы он его не увидел. Бетах кашагаяру это тайва, конечно же, он говорит, когда этот разрушитель увидит, видит арку, да? Ма, магу гая хошев, что ему на, чтобы он, что он подумает, о чем бы он подумает тогда? Шезегу тайва рейка мибли анашим, что эта арка пустая, без людей. Точка. Алло афилу им гая махабеля машхит гашмит. Ведь если бы даже этот разрушитель был разрушителем материальным, а я об этом, конечно же, он бы и тогда бы, и тогда бы, конечно, он бы роцелирот, Маша Ежбатайва, так он бы тогда бы хотел бы увидеть, а что там есть такое в этой арке, да? О, випрат малах, а тем более, говорит, когда, тем более, когда, в особенности, не тем более, в особенности, ангел, лоро, маши, есть батейва, в особенности ангел, разве он не увидит, разве он не видит, что есть в арке, айтахен, разве такое возможное? Сорок семь. Эла вивхината вода еш лефареш каналь. Шамехабель гамашхит гу роэ ва эла нашим шеголхим. 48. Бетохадат. Точка. Имахем гу яхоль лагит Легит вакеях, бетаанот шельми ума каналь. Точка. Маше имкен ше хашем амар шегу 49. Иханес бифхинат бина ганикрет альма деиткасе шепируша шегу Мехосе вифней хитсоним. Кломар. Следующая страница. 21. Первая строчка. Кломар. Лаэйло анашим ше гольхим им сехель хахитсон. Амехабель яхоль лирот. Мишум ше еш Лахем Сафа 2 Мишутефет. Точка. Гайну Бифхинат Хитсониют. Возвращаемся на страницу 20. Строчка 47. Эла Бифхинат Абода Левхината вода, еш лефареш канай. Однако, нет, о, и, но, в аспекте духовной работы необходимо это объяснить, как сказано выше, что кусочек из цитаты он берет, что разрушитель видит в Баэла Адашим Шеголхим Батохатат, видит в этих людей, которые идут внутри знания. Те люди, которые идут внутри знания, он их видит. Понятно почему? Они же под парсой. И он под парсой. Точка. Имагем гу яхол легитвакеях. С ними он может спорить. Легитвакеях спорить. Бетаанот шельми ума каналь. В аргументах его, в аргументах ми и ма, в аргументах кто и что, как сказано выше. Видишь как? Внизу, под парса, пожалуйста, потому что там они подобные по свойствам, так или нет? Он там и они там. Поэтому везде, где есть разрушитель, надо уходить. Если ты видишь где-то такое тоже, где-то нагнетается обстановка, тоже вовне. Ребята собираются друг с ни с того ни с сего начинают драться. Не надо соединяться с ними. Они подрались, они помирились. Не надо, что не твое дело. Нужно уйти и все. Это у них свои собственные дела. Маши Инкен, Шашем Амар, чего не скажешь, когда Ашем сказал, Творец сказал ему Ноху, Шигут 49, Иханес Бифинат Бина, чтобы он вошел в аспект Бины, то есть поднялся над парса, где есть только отдача. Ганикрет Альма Дейтхасе, которая Бина называется мир покрытый. Покрытый, потому что там скрытые хасадим, скрытые хасадим. То есть верхняя часть, всегда запомни, наша, до пояса, это называется, соотносится с высшими мирами, называется мир сокрытый. А нижняя часть, мир открытый. И именно там, где мир открытый, там есть опасность, ниже под поясом. Там мир открытый соотносится с миром открытым. И там есть опасность того, что там нечистые силы, они там приклеятся. Шапируша, что смысл этого бинат или сокрытый мир, шигумы хоссе что он покрытый, этот мир, покрытый от внешних. Сида? Он покрытый от внешних факторов, от внешних сил. То есть покрытие, покрытый от влияния, смешивания, присасывания нечистых сил. Поэтому спасение в эти все 6000 лет, видишь, как спасение в течение всех этих 6000 лет нашего существования и в 6000 стадий, в поднятии сначала всегда взять силу, приложить, подняться в бину. Или же то же самое слева направо. Перейти направо. Полностью на отдачу, полностью на отдачу, как зародыш в чреве матери. И постоянно такие движения делать. Ты уже другой, но движения те же самые. 21. Кломар, то есть, лаэйло анашим шеголхим им сехеля хитсон. То есть к тем людям, которые идут со своим внешним разумом, идут, значит, живут этим, со своим внешним разумом. А Махабель Яхоли род, на них разрушитель может смотреть. Мишум Шиешлахем Сафа Мишутефет. Почему? Потому что есть у них общий язык. Видишь, он, как он говорит? Общий язык. Хайло, то есть, второе после точки. То есть, бифхинат хитсонит. Хитсонит. То есть, оба они аспект внешнего. Понятно? То есть, нижняя часть это внешнее. Запомни это. Верхняя часть килим. Так, верхняя часть до пояса. Это считается внутренняя часть килим. А внешнее это от пояса и ниже. То есть вверху у нас есть три килим: бина, зейранпин и малхут. А ниже пояса есть зейранпин. Пардон, я не хорошо сказал. Ну да, хорошо сказал, но когда мы говорим все пять, да, когда все говорим пять, кетер хохма бина, зейранпин и малхут, то тогда кетер хохма бина от сфероты килим, они остаются внутренней частью. А зейранпин и малхут, они выходят. Мы их не ощущаем, мы их не активируем в течение 6000 лет. У нас только верхние остаются. Да? Mm-hmm. Потому что в килим, наоборот, сначала верхние заполняются. Да? Но заполняются они светом тремя светами. Нефеш, Руах и Малхут. Нефеш, Руах и Нешама. Потому что три есть три тремя светами. Поэтому мы так и называем. Нефеш, Руах, Нешама. Когда мы называем, а иногда он называет Зогр, или называет эти кили, их как бы именем, килим называет именем цветов. Понятно? Иногда называется, ну какие у нас есть килим? Нефеш. Мы тоже начали наш свой курс. Тоже говорили, что есть три части души. Нефеш, Руах и Нешама. Что мы имели в виду? Мы называли этих, да, части килим, мы назвали именами светов, которые в этих килим есть. Так или нет? Когда, понятно? А когда, и поэтому и так мы назвали. А в принципе это килим, общий из пяти килим, это кетер хохма бина. Так? Это хорошо это знать. 21 страница, 3 строчка. Маши имкен эйлу шеголхим лемала мигадат аникра шоосим хаколь митаам эмунаташем валидей Эмунат 4 цадиким шехем нотним гадраха эхла лехет улагагия ледвикут башем велизекот лесехер хапними аникра 5 Сехель Гатора. Точка. Бамаком газе нивхан ше эйн лага мала хамашхит шум эмцаим лирот гейот шегарыя 6 шело ги векелим Декабала. Третье. Маши имкен эйло шеолхим лемаламиада. Ничего не скажешь о тех, которые идут выше знания. Они краше осима коль бальнаташ лагалнат бетама эмуна лашем, который называется, что это называется, что называется выше знания, что это называется, что они делают все по причине веры Творца. Валидея Мунат 4 цадиким, и посредством веры, веры праведных, праведников, Шехем над ним Адраха, которые дают наставление. Эхла лехет улагия ледвикут Ашем, как идти и достичь слияния с Творцом. Велискот лесехель хапними, и удостоится внутреннего разума. Ганикра, называемого пять сехеля Тора, называемого разумом Торы. Точка. Бамаком азе нивхан, в этом месте считается, что эйн лагамалаха машхит шум эмцаим лирот, что там нет у разрушающего ангела никаких средств, чтобы видеть. О, Йочария 6. Шило и Бехилим де Кабала. Ибо, смотри, что он говорит, ибо его видение этого ангела разрушающего, его видение его, оно в аспекте, оно в Келим де Кабала, оно в Келим получения, который ниже Парса. Да? Видеть, значит, видение, оно относится к нижним Келим Зейранпин и Малхут. Понятно, да? Еще раз. Первые три Келим, которые есть, когда они заполняются, мы их заполняем Хасадим, так ведь или нет? Хасадим, Хесед, Хасадим, Дон Нешама. А чтобы заполнить нижние Келим, это Келим Кетер Хохма Бина, это Келим де Гашпа, а верхние Келим, это Келим Адачи. Да? А Келим получения, это под Парса. И чтобы дать свечение Келим получения, им нужна хохма. А хохма называется видение, из глаз идет. А так как он находится, соотносится по свойствам с Келим де Кабала, ангел-разрушитель, он приклеивается к ним, да? Он, если получают, кто-то получает ради себя, то он может видеть, ангел может его видеть. Ангел видит, ангел-разрушитель видит того, кто получает ради себя. И тогда ему дано, ему такое есть провидение сверху. Потому что Творец, он сделал, у него есть обратная связь с его творениями. Так или нет? Так вот, эта обратная связь такая существует, что если человек берет, получает в себя ради себя эгоистически, то что он делает? Он берет свет хохма, он тащит его к себе под Парса, в свою норку под Парса. И тогда открывается, тогда есть свет хохма, и тогда видит ангел-разрушитель, у него то же самое, он под Парса есть, он, его владение. И тогда он может увидеть этого человека. А когда он увидит его, у него есть право его уничтожить. Что значит уничтожить? В первую очередь уничтожить значит забрать у него свет и оставить его на бабах. оставить его в темноте. Да, он оставит его в нищете, в разрухе, полностью закабаленным и так далее. Он у него забирает. Это называется разрушение. И есть еще, конечно, внешнее разрушение, которое бывает и войны, и так далее, и так далее. Внешнее. Но мы не говорим об этом. Мы говорим только о частном аспекте. Только все в одном человеке. Семь. Лахен амру хазаль. Киван шунитан ршут ле машхит. Шув айно мавхин. Бен Тов Лера. Точка. Шапирашну 8. Шахакаванаги. Базман Шинитан Ршут Лемашхит. Афил Эйлу Анашим. Шооским. Бекабала. Бальмнат Леашпия. Шахем Никраим Товим. Миколь Маком. Гейот. Шооским Бекабала. Яхолли Гейот Китруг Аридей Арьедам. Точка. Лахен 10. Гамхем Нихнасим. Бифхинат Бина. Шиги килим де гашпаа. Шебахем эйн шум ахиза лагаситра ахра. Шезе 11 никра. Шеэйна малаха машхит. Яхол лир от. Ми шенемца батейва. Точка. И холях изашило гурак бекелим декабала. Точка. Шам гу яхоль лехаштин улекатрек. Очень сильно здесь он говорит и очень речь, великую вещь, которая так обычно никогда не понятна человеку. Как это все происходит, и он это понятнейшим образом через сферот, через это мы все это очень здорово поймем через келим получения и келим отдачи. Мы уже говорили, что келим получения — это верхняя часть парцуфа. Так или нет? Угу. Келим отдачи, келим, пардон, да. Пардон, наоборот. Келим отдачи — это верхняя часть парцуфа. А келим получения — это нижняя часть парцуфа. И теперь слушай очень внимательно, что он говорит. Уже очень сильное постижение в этой может прийти из этой, из этого абзаца. Когда уже вопросы, уже многие вопросы решатся, если ты это хорошо поймешь, этот абзац. 7. Лахенам рухазаль, поэтому мудрецы сказали. Внимательно, очень внимательно. Цитата. Киван шинитан ршут лемашхит, так как дано право разрушителю, то есть разрушать. Шув эйно мавхин бен товлара. Теперь он уже не делает развлечения между добром и злом. Слушай внимательно. Он уже не делает теперь. Дано ему разрешение. Все. Он бьет все, что и попадается. Точка. Упирашну, и мы объяснили. 8. О, слушай внимательно. Шакаванаги, что смысл это в том, базман, шанитан ршут ле машхит, в то время, когда дается право разрушителю афилу эйлу анашим шоским бакабалат бална для ашпия, даже те люди, которые занимаются получением ради отдачи, слушай внимательно, ради отдачи, Шагемни краим товим, которые называются добрые, да, хорошие, потому что они получают радиодачи. Миколь маком, тем не менее, гейот шоски бакабала, так как они занимаются получением, да, яхоль легьот китрук алейдам, может быть, как сказать, когда что делает прокурор? Обвинение также посредством их получения. То есть, даже если они получают ради отдачи, все-таки может быть обвинение из-за того, что они получают. Понятно почему? Потому что они находятся в районе бедствия. Так или нет? А все, что получение. Почему? Потому что получение... получается, они получают по средней линии. Так? Вниз они получают под парса, через среднюю линию. Нормально они получают. Кошерно. Так? Понятно? По средней линии. Но там есть внутри нее хохма. Так или нет? Они протягивают хохма в среднюю линию. Последняя линия протягивает его ниже табура. И тогда есть возможность, если уже дано разрешение разрушителю разрушать, он их тоже прибирает в руки к себе. Он тоже их наказывает. То есть как наказывает? Он на их то же самое. Они попадаются тоже под его декрет, да? Чтобы приказ, чтобы разрушать. Потому что они тоже получающие, хотя и получают ради отдачи. Понятно? Почему? И что ж такого, как же может быть так? Тогда надо, поэтому и Авраам, он уже мог прекрасно получать в свои келим де кабала, келим получения. И что он выбирал? Он выбрал отдачу. Он выбрал просто отдачу, а не хотел брать ничего себе. Помнишь? Когда он обрезался, то есть тогда это был момент, как бы сказать, когда он уже смог полностью, смог уже получить тоже в Келим Кабала. Угу. Получил Гадлут. И к нему пришла Шхина, то есть он получил присутствие Творца во весь свой парцуф. Тоже в Келим де Кабала, в Келим получения. Понятно? Что делает Авраам? Он все равно хотел только дать. Хотел подняться в Бину опять. Закрыть глаза и опять подняться в Бину, и то есть опять приглашать просто простых этих самых прохожих, а не Шхина, то есть так, находиться в Катнуте. Понятно, почему тогда он таким образом делал, чтобы в любом случае, как бы то ни было, он, как бы сказать, опосредовательно не привлекал внимание обвинителя. 10. Последнее слово «шезе никра», что это называется? Нет, еще не так я сказал. 9 после точки, в конце, последнее слово. Лахен, поэтому. Очень тонкие вещи здесь. Уяснишь это, великолепно будет. Лахен, поэтому. 10. Гамхем нихнасим бифхинат бина. Поэтому также и эти, которые уже получают ради отдачи, могут получить в свои келим, я перевожу, да? Не перевожу, а поясняю. Которые могут уже получать ради отдачи в свои келим получения, тоже они поднимаются в бину. Понятно? Чтобы не быть объектом обвинения. Лахен, поэтому гамхем нихнасим бифхинат бина, поэтому также и эти люди, и вот мы говорим люди, имеется в виду, конечно, состояние одного человека. Также и они поднимаются, они вводятся, то есть поднимаются в бину, называется вводятся в аспект бина. Шаги келим дашпа, что это келим отдачи, верхняя часть парцуф. Шабахем эйн шумах изала ситрах ахра, что в них нет абсолютно никакой захватки, зацепки у этих зацепки нечистых сил, ситра ахра, другой стороны. Шезе, что это, 11, Никра, называется, цитата, Шеэйна Малаха Машхит, Яхоли Рот, Миша Немца Батева, и это называется, что ангел смерти не может видеть, кто находится в арке. Понятно? Арка находится выше, находится в килим отдачи. А он это не может видеть, ибо он ее нет совпадения по свойствам. Ки холях изашило гурак бакилим де кабала, ибо все его, вся его зацепка, она только в килим получения. Шам гу яхол легаштин, там он может обвинить. И то же самое другое слово, тоже обвинить. Первое слово обвинить, как сделать, как сатана. То есть осатанить. А второе обвинить. То же самое. Что нам надо, как надо на практике нам на это просмотреть? Когда мы получаем, даже если мы получаем, скажу так, когда мы получаем ради отдачи. А получение ради отдачи, оно всегда получение ради отдачи, когда мы получаем наше килим получение. Когда мы это получаем, получаем гадлут. Так? Когда это у нас получается? Бывает состояние, когда мы что-то сделали хорошее, или что такое, что бы это ни было, как бы это ни было, мы ощущаем полноту тоже внутри, ниже парса. Да? Там тоже как бы нет хессерона, заполняется. Так вот, есть опасность в тот момент. Ты находишься в гадлуте, ты находишься в состоянии подъема, будем говорить, о, подъема. Ты пошел куда-то на конгресс, ты пошел куда-то там, ты увидел там, получил громадный заряд и так далее. Так вот, теперь есть большое, теперь есть опасность того, что если будет дано право разрушить, то есть, если ты в этом состоянии, даже если ты получил ради себя, не ради себя, а ради отдачи, но ты находишься в это время ниже парса, и там рыщет нечистая сила, ей нужна хохма, а ты притянул хохму. Хорошо, ты притянул хохму не так, голую хохму, когда она может ее просто взять и вобрать в себя, а тебя оставить полностью в нищете, в разрухе. А ты ее притянул таким образом, что она как бы завернута. Извне она извне, она как бы облако, называется облако славы, она как бы облаком славы обволочена, а внутри она есть. То когда есть очень сильная власть внизу, когда, будем говорить, еще другие многие желания, которые тоже неисправленные, да, и когда очень большое есть возможность того, что внизу создастся такое поле, когда ситра ахра сможет ударить, получит как бы разрешение, то даже это, то, что ты притянул туда ради отдачи, притянул под парса, то он тогда разрушает все, и доброе, и плохое в это время. А это у нас тоже ответ того, что когда действительно в тяжелые времена, а это уже в самом человеке, когда я же делал все хорошо, я же все хорошо делал, и вдруг у него удар получает. Я же такой, я все давал. Да? Я хотел быть хорошим, я это получает удар. Не понимает таким образом. И поэтому даже надо знать, даже как бы ты ни работал в духовной работе, что создать келим, да, исправить келим частично каждый раз, келим получения таким образом, чтобы можно было получить туда свет, подсветку хохма, это хорошо, но не надо это делать таким образом, чтобы очень весьма короткую вспышку дать туда. Короткую вспышку дать. Достаточно короткой вспышки туда, под парса, келинда кабала, дать короткую вспышку, больше ничего не надо. Это уже достаточно будет, чтобы пробить их, достаточно, чтобы заполнить и пробить далее эти келим, дать больше заряд на то, чтобы можно было еще далее работать. Развивать эти келим. Потому что ты пробил их, дал свет. Свет еще дальше проник, сделал зарубки в этих келим де кабала. И ты его отбросил, свет, и стал работать над тем-то, над тем, что осталось после его прихода. Да? Смотри, когда воды приходят куда-то, когда наливают воды, приходят, все смывает, так или нет? Все смывает, есть и рытвины, и все это самое после этого. Так и самый свет, он приходит, он ради того, чтобы проникнуть, чтобы ему хочется, ему необходимо проникнуть. Мы делаем за... Человек делает границы, потому что у него человек не может получить... Не может и нет сил у него получить всю полноту света. А свет хочет проникнуть. Не обращает внимания на то, что ты. У него не знает твоего ограничения. Поэтому надо быть очень, очень осторожным, чтобы в такие моменты, когда ты уже получаешь, чтобы это была короткая вспышка. И тут же подняться опять в бину. Так? А не смаковать это все то, что ты сейчас получил, и почему, может быть, за то, что что-то хорошее, не знаю, не играет никакой роли, почему. Но тут же надо направить это все, почему еще это так? Потому что еще нельзя забывать, почему. Если ты начинаешь смаковать это внизу, в своих келим получения, то это значит, что ты тоже где-то уже в этот момент не видишь настоящего. Жизнь называется всегда только настоящее. А прошедшее, оно уже, как сказать, проработано, исправлено, и уже в кредите, уже, как сказать, уже в настоящем оно уже прошлое, уже, как сказать, обработано, уже в нем оно уже есть, можно его найти в преобразованном виде. Прошлое уже находится в настоящем, поэтому ни в коем случае не смаковать то, что ты получаешь теперь уже и в келим получение. И вот тогда сам спрашиваешь, напрашиваешься на проблемы. После праздников всегда, как правило, после праздников, после радости, неприятности. Это и есть то же самое, что мы по теории вероятности. Так что здесь очень сильная теория вероятности, что в этот момент незаметно вдруг появляется разрушитель и все забирает. Поэтому надо в такой момент именно просить, когда ты полностью заполнен. Тоже келим де кабала у тебя заполняются с прекрасным светом, благодатью и так далее. Что в этот момент надо умолять, просить хисарон. Просить недостачу в этот момент. Тебе не хватает недостачи в этот момент. Просить недостачу, ты поднимаешься таким образом в бина и освобождаешься в этот момент от глаза, злого глаза, дурной глаз. И это то же самое в этот момент, когда ты получаешь ради себя, не ради себя даже, а ради отдачи даже получаешь. И ты получаешь в килим де кабала, то тоже подвергаешь себя тоже просто с людьми, с другими, даже в общем аспекте. Подвергаешь себя злому, как сказать, воздействию злого глаза. Человек совершенно не обращает, не может, не понимает, в чем дело. Он просто чувствует у тебя в твоем состоянии свет. И он забирает и все. Он, и свет, который он ощущает, что это есть в этом, что в этом можно поживиться. Так у человека, каждый человек, у него есть и доброе, и злое. Так вот, злое, другая сторона, ничего плохого в этом нет. Она автоматически будет стараться у тебя это высосать из тебя. Сглазить, это и есть сглазить, конечно. Вот это плохой глаз. То есть, плохой глаз, ты сам вызываешь плохой глаз. Так? Так же, как это был царь Хиския. Хиския был такой царь, великий в Иудее. И он большой был, потом он сделал что-то, потом он сделал плохое, не плохое, он ошибку сделал, неважно. И он потом сделал, конечно, большой, как сказать, вернулся к Творцу, и ему была продлена жизнь все равно. Но он пригласил большую делегацию из Вавилона, самые большие высокопоставленные вельможи приехали. Он их пригласил, и он им показал все сокровища храма, повел их во все свои, сокровищницы, показал все величие, которое еще осталось тогда в Иудее от службы храма, храмовой службы и так далее. Уже он сделал, он хотел как можно лучше, он думал, что этим покажет величие Творца, что это, потому что он находился в Гадлуте. И он это делал, как бы сказать, исходя из своих келим получения. И притом после этого, когда они все посмотрели, к нему пришел пророк. Пророк, и он ему сказал: все, они потом заберут это отсюда. У твоих детей они все это заберут. И их приведут их скованными в цепями и оковами, приведут их в чужую землю. И угнетать будут и так. О чем говорилось это тогда в этом? Это говорилось именно о том, что все в одном человеке есть. Конечно, это все общий, да, общий момент. И вся история человечества, и вся история, будем говорить, Израиля, это все как общее, так и это можно проследить. Все это, все, что написано в Торе, в одной душе человека. От создания миров, мира. И все, что написано в Торе, это все в одной душе. Так? Но то, что он сделал, этот Хизкияу, это то же самое, нам пример дает Тора, то же самое, о чем мы, предмет нашего разговора, о чем мы сейчас говорили. Поэтому вот это и есть то, на чем надо работать. Чтобы следить за тем, чтобы когда ты на подъеме, в этот момент как можно быстрее вспышку сделать, как можно быстрее подняться опять в бину и просить хисарон, просить недостачу, и таким образом просишь работу. Что я еще могу сделать, Творец? Да? Это называется, что ты поднимаешься в бину. А не тут же, что ты тут же это все это потребляешь. и все. Потому что потребление, потребление, и потом оказывается, человек находит себя, что он уже упал и задницей прикоснулся к земле. И опять надо вставать, подниматься, вытираться и все, и так далее. И опять начинать заново. Очень важный момент. Хорошо, мы сейчас переходим теперь ко второй части нашего урока.